Мы действительно придумали. Спустя сутки после разговора с Рустемом в Геддаш прикатила эта самая эпидемиологическая комиссия во главе с Грегом, состоящая из трех американцев и сопровождаемая, на всякий случай, конвоем вооруженных охранников числом 7. Возглавлял конвой племянник Аслана Баграева Рашид. Как видите, вельможный дядька резко залюбил шотландца уже с первого раза. Даже родного племянника не пожалел для обеспечения безопасности гостя. Наша встреча с Грегом состоялась глубокой ночью. Хитро-мудрый отпрыск шотландского клана ни словом не обмолвился об истинной причине своего приезда в этот захолустный поселок и полдня мотался по округе, делая вид, что изучает санитарное состояние района. Только к вечеру он прекратил имитировать кипучую деятельность, дав Рустему уговорить себя немного передохнуть. Когда шумное застолье пошло на убыль, Рустем свел нас с Грегом в одну из комнат своего дома, и мы в присутствии хозяина дома коротко обсудили ситуацию. К вящему удовольствию Рустема уже на второй минуте беседы обнаружился повод, позволяющий содрать с гостя весьма недурственные деньги и при этом не попасть в неудобное положение или раскрутиться на немилость дальнего родственника из Грозного. Третьего члена комиссии, которого звали Кристофер Вуд, Грег притащил с собой специально для того, чтобы обменять его на меня. В тот раз, когда мы общались по телефону, шотландец спросил, как я выгляжу, на что я ответил, так же, как и при нашей последней встрече, только зело волосат и богат бородой. Руководствуясь своими впечатлениями от нашей последней встречи, Грег подобрал у себя в Штатах бородатого парнишу, здорово похожего на меня. Заплатил ему хорошие деньги и вот он здесь, дрыхнет с перепоя, без задних ног в соседней комнате. Рустем подтвердил, да, парень здорово похож на меня, только чуть розовее ликом, да помыт хорошо. Я тихо порадовался такому неожиданному обороту и спросил Грега, а что, собственно, он собирается делать? Да ничего, собственно. Осталось дело за малым. Поменять субъектов так, чтобы ребята из конвоя ничего не заподозрили. И потом, после нашего отъезда, припроводить Кристофера в Стародубовск. Там, мол, его ждут свои люди. Документы у него в порядке, так что никаких сложностей возникнуть не должно. В принципе, никакого криминала здесь нет. И можно было бы обойтись без всякого маскарада, но... Дело довольно деликатное, понимаете ли? Понимаю, совсем трезво сверкнул глазами Рустем, уразумев, что за услугу подобного рода вполне можно содрать соответствующую сумму, не оглядываясь на влиятельного Аслана. Все прекрасно понимаю. 100 штук баксов. И можете забыть об этом вашем подменщике. Как только вы уедете, я его под хорошим конвоем отправлю в Стародубовск. Мы же договаривались на 50, Рустем. Попробовал было я усовестить предприимчивого хозяина. За какую-то мелочь ты сдираешь двойную сумму. Тебе же ничего не стоит свести его в Стародубовск. Даже на бензин ты не потратишься. Он у тебя бесплатный. «Я сказал 100», — неумолимо заявил Рустем. «Или завтра поедете обратно вчетвером. То-то племяш Деланов поудивляется. Подумает, что у него в глазах двоится с похмелья». Таким образом обмен состоялся. Рано поутру мы благополучно покинули Геддаш и прямиком направились в Грозный. дабы не разочаровывать шотландца, отчего-то уверенного, что сразу по прибытии в Ичкерию его ожидает положительный результат, я не стал сообщать ему, что наше мероприятие пребывает пока что в стадии «житенькой гипотезы» и нуждается в тщательной разработке. Необходимо тащиться в столицу Чечни. Я объяснил двумя уважительными причинами. Во-первых, нам нужно избавиться от конвоя. Да во-вторых, мне в Грозном надо кое с кем встретиться. Так, уточнить незначительные детали. Да, совсем незначительные. Узнать, есть Гасан Дудаев в природе, или это не более чем плод воображения братского. И тогда мне надо экстренно делать ноги от шотландской мафии. После некоторых размышлений Грег согласился, что наличие племянника Делана с вооруженными людьми в значительной степени обеспечивает нашу защиту от случайностей. Но на определенном этапе они будут здорово мешать и путаться под ногами. Поэтому вместо конвоя лучше приобрести какие-то особые полномочия, которые позволят нам шляться по республике и вместе с тем дадут относительные гарантии личной безопасности. Итак, второй мандат, полученный Грегом, не изобиловал цветистыми фразами и отличался от первого полным отсутствием печатей. Развернув сложенный в четверо лист, я прочел три предложения, наспех написанные рукой Делана Баграева. «Это мой брат. Что он сказал, это я сказал. Кто его обидит, мой кровник». И подпись. Делан Баграев. Прочитав это, я выразил восхищение умением Грега выбирать крышу и осторожно поинтересовался, а понимает ли шотландец, к чему обязывают такие отношения? Готов ли он к тому, что после благополучного возвращения в родные Штаты, коль скоро таковое вообще состоится, к нему в любой момент может нагрянуть целое кодло родственников Делана или просто приятелей и вполне резонно потребовать каких-то услуг, не совсем совместимых с такими категориями, как законопослушность и добропорядочность? У чеченцев несколько иные взгляды на понятие такого рода. Если горец сказал «это мой брат», значит, следует понимать это буквально. Знает ли отпрыск клана МакКоннери, в какую кабалу он залез? Мне глубоко наплевать на все эти премудрости, устало прикрыв глаза, заявил Грег. Если у нас все получится, уже не важно будет, что там дальше. Разберемся. Главное — выполнить волю клана. В течение последующих полутора часов мы с Эдит тщательно репетировали сцену охмурения этажерки, то есть дежурной по этажу, и занимались селекцией подходящих к случаю фраз, предварительно записанных мною на диктофон. Эдит это забавляло. Она на цыпочках ходила по номеру, лихорадочно сверкая глазищами, строила мне уморительные рожи и вообще всячески развлекалась, никак и не желая проникнуться серьезностью ситуации. Потеряв кучу нервных клеток в бесплодных попытках привести свою расшалившуюся пастью к нормальному бою, я в конце концов плюнул на это дело, свернул репетицию и, засадив в гнездо диктофона штекер наушников, начал прокручивать то, что у нас получилось. Получилось вполне прилично. Если Эдит ничего не перепутает, в нужный момент наше аудиоухищрение должно сработать. Промотав пленку до нужного места, я положил диктофон на стол сообщил Эдит, что мне нужно еще раз продумать все детали, и уединился в ванной комнате.